В январе 45-го тучу прорвало. Ураган неслыханной артподготовки в одночасье скрутил в единый жгут доты, дзоты и жалкие земляные норы обреченных гренадеров, и в то же мгновение 10 034-ок, испустив сотрясшей долиной и горой клич, он был слышен в самом Берлине, рванулись навстречу померанским и силезским низинам и городам. Германия взвыла в предчувствии самой дикой, невиданной, а главное, справедливой расправы за всю свою и так не особо ласковую историю. Кумерсдорфы и Гроссьегерсдорфы мгновенно померкли перед этим невиданным нашествием оскорбленной и униженной Азии, и никаким, пусть даже самым отъявленным Руделем, Хартманом и Витманом, не в силах было уже поставить заслон океану. На месте каждой сгоревшей коробки из тумана и дыма вырастало 15 озлобленных, остервенелых, готовых все порвать на своем пути гончих. Уходило в небеса 10 попавших в засаду шерманов. Тут же снег вылеплял из своей пелены 200 до отказа забитых боеприпасами, залитых по горло топливом рычащих мстителей. Гонцы апокалипсиса, ворочая башнями, рыскали по лесам и дорогам, проскакивали переправы, пробивали преграды в виде крестьянских домов и обреченных помещичьих вилл, стирая в пыль вековые кирпичи, сминая обезумевшие немецкие тылы и беженцев с их несчастными, жертвенными лошадьми. Напрасно пасторы, в оставленных на растерзание селах и городишках, торопились договориться с Всевышним. В ту зиму страна Гёте и Шиллера однозначно была проклята Богом. Вострубили его ангелы. На добротных проселочных дорогах и безупречных по качеству автобанах его самые верные слуги перемалывали своими ни днем, ни ночью не останавливающимися мельницами гусениц, обезумевших женщин и детей. Пулеметы хлестали ливнями, смывая с дорог все живое. Траки, словно ластик, играючи стирали с асфальта повозки. Поистине губительный мор был послан на согрешившую землю. Один из самых активных ангелов смерти, рыбалка, прирос к своему видавшему виду КВ. Его танки не надо было и подгонять, оставляя пятна на месте детских колясок и загромождая обочины раздавленными телегами и мерседесами, третья танковая безостановочно отмеряла пространство от истерзанного Чехонстова через мосты и понтоны, так и не замерзшей варты, к шлюзам, Грошовице, оттуда неслась на обреченный Опельн. Будучи в самом начале полноводной рекой, она то и дело растекалась на ручьи и ручейки, создавая рукава и ответвления, с тем, чтобы, сомкнув очередное кольцо, за спиной ошалело мечущегося фолькштурма слиться вновь возле Бунцлау, который без всякого сомнения был обречен на мечи и пожары. Являясь острием теперь уже рыбалковского клина, озверевший от гона Иван Иваныч внимал мотору во всем ему доверившейся машины. Нюх его был обострен сверх всякой меры. Коробка летела в снежном вихре, калашматя гусеницами очередное шоссе и вырастая из метели перед ни в чем не повинными бюргерами, набрасывалась на них, подобно самой свирепой валькирии. Страшное это было зрелище. Задранный ствол, распахнутый люк водителя и в пустоте почерневшая голова с неописуемым взглядом. Слепой ко всему остальному, Ванька рвался на зов. Сплошным кровавым комом слипались за Т-34 раздавленные лошади, фолькс-штурмовцы и младенцы. Разбегающиеся во все стороны беглецы не замечали восседающей на пулеметной турели танка все еще одной зловещей фигуры. Это смекалистый гвардеец привязал себя к десантному поручню резиновым жгутом и трофейными офицерскими подтяжками. Окидывая взглядом заваленную вещами дорогу, сержант время от времени спрыгивал с бешено мчавшегося танка. На какое-то мгновение он повисал на помочах. Они же вытягивали мародера обратно. Очередной чемодан забрасывался на броню, и безучастный к воплям несчастных крюк, истинная химера войны, принимался исследовать его содержимое. Якут, сощурившись, блаженствовал на коробках. А Найденов, всей больной и воспаленной душой своей, всем изломанным существом рвался на запад, влекомый той единственной мелодией ненависти, которая так его распаляла. Он несся за призраком, словно за горизонтом, не замечая собственного одиночества на переполошившихся дорогах. В лучах восходящего или заходящего солнца, когда снег ненадолго давал себе передышку, сверкали вращающиеся катки одинокой найденовской ласточки. Бесполезны были попытки перепуганных юнцов Гитлер-Югента остановить это немыслимое движение. Фаустпатроны натыкались на заботливо приваренные все тем же крюком сетки по бокам башни или пролетали мимо. Любая баррикада фолькштурма раздавливалась. Старики в форме еще Первой мировой, вооруженные жалкими карабинами и бесполезными французскими трофейными ружьями, в лучшем случае оставались без велосипедов. Найденов не замечал ни баррикад, ни людей. Танкист был тем самым предвестником ужаса, о котором давно шептались по углам старухи Стандау и Ульма, и который вскоре после того, как его танк проскакивал улицы, давал о себе знать уже повсеместным дрожанием земли, моторным гулом и лязганьем, ибо вслед за сумасшедшей 34-кой катилась и все поглощала, и все перемалывала железное цунами. Одер возник перед взором Ивана Ивановича. Он с размаху воткнулся в одер. Следом заглушили моторы остальные 34-ки. Стонал за ними еще один изнасилованный городок. Ни в чем не повинный средневековый Цорбин. Пожары врывались в окна, а из окон навстречу огню летели шкафы, стулья и зеркала. Буйствовало в залах и комнатах каждого дома, истребляя чужой ненавистный уклад, свирепая русская пехота. Пейзаж был до боли знаком. Рот ушедших за Ванькой тяжелых машин испепелили фаусты. На площади трубил смертельно раненый ИС. Факел бил из башни, у которой кулаком с детонировавшего боезапаса вздыбило крышу. В клубах дыма поднялись к облакам души усопшего экипажа. А танк все дергался и дробил траками булыжники мостовой, цепляясь за ускользающую жизнь. Никто не мог подойти к нему. В остальных ИСах снег уже погасил огонь. Этот плачущий по своим и чужим погребальный селесский снег уже засыпал сине-черные лица, положенных возле машин танкистов. Иван Иванович не спал, он никогда не спал. Нагнавший на окраине беззащитного города Ваньку смерть лейтенант Помпутех вместе с помощниками подкатывал к его поцарапанной, помятой, заляпанной снежной грязью машине бочки с соляркой, а Найденов высовывался из люка, положив на броню обугленные руки, весь устремляясь за реку, в пустоту, рождающую снежный саван. Ночью два генерала натолкнулись на одинокую так называемую «ласточку». штабиста Вильяминова, дворянина и бывшего семеновца, каким-то образом милосердно миновал знаковый 37-й. Аккуратному военспецу давно простили привычку одеваться с иголочки и закладывать салфетку за воротник даже во время скромных фронтовых трапез. Никого не коробили грассирующие «р» и постоянная присказка «Будьте любезны, голубчик», неважно, кому обращенная. Александр Александрович позволял себе в недолгие минуты отдыха присаживаться с томиком Верлена или Рембо. Разумеется, чтение шло на языке оригинала. Генерал-полиглот, домашнее петербургское образование, гувернер-швейцарец и немка-служанка великолепно разбирался в английском, итальянском и в столь пригодившемся на последней войне немецком. Но опять-таки благоразумно не выпячивал излишние знания, был скромен, услужлив и незаменим. Сам Шапошников, не последний человек при кремлевском горце, уважал его. Прежде чем увидеть последнюю перед Берлином реку, почитатель Канта и Бетховена от края до края проехал взятый на штык Цорбин. Мерзости великого похода Третьей танковой в который раз явились ему. Освещенный точно прожекторами, бьющим из здания огнем, генерал вынужден был устремить взгляд в себя. Было от чего прятаться. Бежали за Виллисом истерзанные девушки. За ними гналась толпа победителей. Офицеры охраны, сорванными на последнем пределе глотками и выхваченными ТТ, разгоняли пьяную рвань. Сержанты и рядовые разбегались по улицам, чтобы собраться вновь. Женщины потрошились ими, как куры. «Вот вам за Минск и Харьков», хотя тут же с походных кухонь повара кормили детей. Сожженные исы проворно и усердно закрашивал самый великий на земле маляр — февральский снег. С мертвых механиков и башнеров уже были сняты сапоги и ботинки. Ведьма война скакала и кривлялась перед генералом, прежде чем Виллис добрался до пустоты и безмолвия берега. Правда, за Одером уже виднелся ее конец, вполне осязаемый и справедливый. Но Вильяминов был пессимист. Он предпочитал повторять в душе за все человечество. «Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и помилуй нас, грешных». Рядом с уставшим от бесконечного свинства аристократом сопел потомственный крестьянин, унтер в Первую мировую, буденовский рубака, испанский комбриг, а ныне сталинский генерал-лейтенант Матвей Ильич Безбородов. Вдали, над так и не полоненным еще Бреслау, гудело великое зарево. С невидимой реки в лицо било холодом. За генеральскими спинами, которые третью военную зиму нещадно горбила ответственность, поблескивал огонек найденовской цигарки. «Завидую я капитану», — буркнул генерал-лейтенант. «Сам скачешь, как на сковородке, вертишься, в глазах рябит от карт. Готов здесь же, не сходя с места, и упасть, а этому обгоревшему черту хоть бы что. Нас с тобой под Опельным в тылу и то тряхнуло, едва Богу душу не отдали, а он до Одера прокатился без единой царапины. Щепотку бы такого фарта». «Помилосердствуй, голубчик Матвей Ильич!» — воскликнул Вильяминов. «Попробуй, покувыркайся в корыте, которое чуть что изгорит за секунду, и посмотри только на него, настоящий Акакий Акакиевич. Шинели нет порядочной, одни обноски. Из всего имущества старый сидор, и куда ему податься, кроме танка? Забился точно в нору». С писателем Гоголем, герою Мадрида и рабоче-крестьянскому генералу, не приходилось встречаться. Безбородов недоверчиво уставился на собеседника и вот что отрезал. «Этот черт Найденов Силезию снесет с Померанией, не заметит. Прикажи сейчас лезь в реку, ведь полезет, дьявол обожженный, лишь бы дорваться до немца. Он-то за ним до самого Берлина погонится, и не возьмет его ничего, ни Фауст, ни Мина. Это меня может в любую минуту накрыть, а Ваньку дудки. И что для нас с тобою бессмыслица, для него башибузука смысл. Вот и сейчас торчит в танке. Было бы плохо, вылез, как ошпаренный выскочил бы. Таким война, мать родна. И куда он все-таки таращится?» Начальство вновь схватилось за бинокли и напрягло слух, и вновь не разобралось, что крутится там, на том берегу, за ночным метелистым снегом. Насторожившийся, словно легавая, Ванька давно разобрался. Он слышал, как в темных, унылых пространствах жмутся друг к другу потерявшие лоск элефанты и мордеры, которых, словно слепых котят, бросили на обочинах. К стонам еще не развороченных штурмовиками так называемых бизонов прислушивался танкист, в незатихающем шуме войны определяя их одинокие сиплые позывные. Метель, ослепившая двух генералов, не могла заглушить ночной переклички немцев. Ванька единственный слышал, как там, за рекой, трясутся от страха немецкие самоходки. Теперь так называемые ягд-панцеры сами были готовы забиться в любую щель, зарыться по крышку рубки. Они подавали в тягучую ночь жалобные голоса. Их лихорадка доходила до одера. Вжавшись в сиденье, ласточки, весь покрывшийся инеем, потусторонний Найденов терпеливо разбирался в какофонии звуков, настроившись, как антенна, на единственный голос. И тот единственный не обманывал. Временами, ненадолго заглушая его, мяукали израненные пантеры. В недалеком немецком тылу, торопливо сгружаясь с платформ, бормотали проклятие небу штурм-тигры со своими уже бесполезными 380-миллиметровыми бомбометами. Проваливаясь в снежное месиво тут же у места выгрузки, переобувались с транспортных гусениц на боевые последние, ПЗ-КПФ номер 4. У этих неповоротливых увольней из истощенных резервов Гиммлера не оставалось шансов. 15-летние механики могли тогда довести их разве что до первой русской батареи. Но вновь пробивался сквозь перекличку сотен обреченных машин, не знающий ни усталости, ни поражения, рык. И тогда Найденов молился своему всемогущему Богу. Он не зря напрягался той буйной, на грабежи и метели ночью, в 150 километрах на северо-запад от засыпанной бураном ласточки, призрак был надежно запеленгован. Белый тигр никуда и не собирался деваться. Монстр утаптывал место для нового боя. Пока Ванька глядел за реку, экипаж развлекался. Ремень ППШ немилосердно натирал плечо, но увлеченный наводчик не обращал внимания на подобные мелочи. Сержант мягко устранял с дороги особо непонятливых жильцов. Его натруженными руками снимались как раз те самые картины, за которыми годами ожидали своего избавителя семейные шкатулки. Полы он вскрывал именно в нужном месте. Столовое серебро рассовывалось по карманам. Часы сгружались, видавшие виды сидоры. Затем наступал черед обитателей. Приглашая на кровать широким жестом очередную хозяйку, сержант не брезговал и почтенной старостью. Он вправе был требовать плату в виде колье, обручальных колец и массивных сережек. И виртуозно освобождая пожилых и молодых владелец от фамильного золота, успевал отпускать партнершам комплименты. Впрочем, немки оказались на редкость дисциплинированные. Крюк не мог на них нахвалиться. Вот до чего податливы на это дело. Стоит автомат навести, так уже визжат, как им хочется. Чумазая Пихтура отчаянно завидовала подлецу танкисту, снимавшему сливки из-под носа даже самых прожженных барахольщиков. Впрочем, гвардеец не обращал на ревность никакого внимания. Одаривая благодарных жительниц Цорбина своей болезнью, трудолюбивый сержант неустанно бегал туда-сюда, пока под завязку не нагрузил очередной танк. К своей чести, ни один свой визит он не завершил очередью. Может быть, от того, что, обладая даром гипноза, вполне обходился без банальщины, которой постоянно прибегали всякие примитивы из тыловых частей. Так или иначе, но к концу временного простоя на Одере счет облагодетельствованных крюком фрау и фрейлин шел уже на десятки, а количество рассованного по противогазным сумкам золотишка приближалось чуть ли не к килограмму. Вслед за сержантом покинул в поисках приключений Иван Иваныча и столь ненавидимый особистом Сукиным северный олень. Вынюхав на вокзале очередную цистерну, Бердыев поделился находкой с обозниками. Таким образом, якут не хуже удачно запущенного немецкого снаряда разом отправил на тот свет целое подразделение. В то время как злосчастные собутыльники с пеной, хрипом и выпученными глазами один за другим отдавали Богу души, заговоренный башнер уже на следующий день поднялся с госпитальной койки. Метиловый спирт, с помощью которого Бердыев так быстро организовал в Цорбине целое кладбище, на редкость милосердно отнесся к самому могильщику. Врачи настолько оторопели, что отпустили его. Бледно-синюшного, шатающегося как былинка, в одном из подним. Все остальное уже реквизировали. Умирать возле любимого танка. Постоянно, на каждом шагу скидывающий кальсоны, Бердыев пугал и мародеров, и поваров полевых кухонь. От поноса и рвоты он едва не превратился в пар, но, как бы там ни было, дотащился до своего не менее повернутого командира, залез под насквозь пробитую холодом машину, где уже был вырыт окопчик и поставлена печка, и свернулся на резиновом коврике, которым покрывают снаряды, живой и равнодушный к простуде, словно сибирская лайка. Тем временем пламя Цорбина перестало освещать корму ласточки. Извержение поостыло, хотя лава еще вспыхивала то здесь, то там. Из подвалов вылезал наевшийся тотальной войны фольксштурм. Вставшие на ноги женщины оправляли платья и юбки. Стихли крики «Ур!», так как все население городка, включая престарелого кайзеровского адмирала, свидетели еще ютландского боя, который при всем военно-морском параде на пороге своего особняка встретил варваров, осталось без часов. Сам адмирал, ко всему прочему, и без кортика, наград и брюк с лампасами. На том же самом вокзале, где якут отыскал злосчастную цистерну, теперь вместе с мебелью и посудой днем и ночью грузились для отправки в разоренное отечество добротные немецкие станки.